Гюстав Флобер «Иродиада». Махарусская цитадель высилась к востоку от Мертвого моря на базальтовой скале, имевшей форму конуса. Ее окружали четыре глубокие долины, две по бокам, одна спереди, одна сзади. У подножия ее теснились дома, обнесенные каменным валом, который то подымался, то уходил вниз, следуя неровностям почвы. Дорога, высеченная в скале, извиваясь, шла из крепости в город, и на стенах крепости в 120 локтей вышиною, со множеством выступов и бойниц, были тут и там башни, подобные завиткам в этом каменном венце, нависшем над бездной. Внутри цитадели находился дворец, украшенный портиками с террасой на плоской кровле, охваченный со всех сторон балюстрадой из симакаморового дерева. Вокруг установлены были мачты, на которые натягивался велариум. Однажды перед восходом солнца тетрарх Ирод Антипа вышел на террасу и, облокотясь на перила, стал глядеть вдаль. Прямо перед ним начинали постепенно открываться гребни гор, но весь их массив до самого дня ущелий еще окутан был мраком. Стелился туман, внезапно он разорвался, и показались очертания Мертвого моря. Позади Махаруза занималась заря, уже разливались ее красноватые отблески. Вскоре она осветила прибрежные пески, холмы, пустыню и шершавые серые склоны гор Иудеи вдали. Посередине черной полосой прочертила Сингеди. В глубине круглился купол Хеврона. Эсхол был покрыт гранатовыми рощами, Сорек – виноградниками, Кармель – полями, засеянными сезамом, а над Иерусалимом возвышалась кубическая громада Антониевой башни. Тетрарх перевел свой взор направо и стал созерцать иерихонские пальмы. Ему вспомнились другие города его Галилеи. Капернаум, Эндор, Назарет и Тивериада, куда, быть может, он никогда более не вернется. Иордан протекал по бесплодной равнине, ослепительно белой, точно снежная пелена. Озеро стало теперь похоже на лазоревый камень, и на южной его оконечности, со стороны Йемена, Антипа разглядел то, что он страшился увидеть. Там были разбросаны бурые палатки. Люди, вооруженные копьями, двигались взад и вперед среди лошадей. Вровень с землей искорками переливались потухающие огни. Это было войско аравийского царя. С дочерью его Антипа развелся, чтобы взять в жены Иродиаду, которая была замужем за одним из его братьев. Тот жил в Италии, никак не претендуя на власть. Тетрарх ожидал помощи от римлян, но Вителий, правитель Сирии, медлил с прибытием, и Антипа терзался беспокойством. Наверное, Агриппа оговорил его перед императором. Третий брат его, Филипп, властитель Ватаны, тайно вооружался. Иудеи не желали более терпеть языческих обычаев тетрарха, а другие народы тяготились его владычеством. Вот почему Антипа колебался между двумя намерениями – либо умилостивить аравитян, либо вступить в союз с парфянами. И под предлогом, что он празднует день своего рождения, тетрарх пригласил на великое пиршество своих военачальников, управителей имений и знатных лиц Галилеи. Зорким взглядом обшарил он все дороги. Они были пустынны. Над его головой парили орлы. Вдоль крепостного вала, прислонясь к стене, спали воины. Во дворце ничто не нарушало покоя. Вдруг, словно из недр земли, донесся далекий голос. Тетрарх побледнел. Он наклонился, чтобы прислушаться, но голос затих. Потом он послышался вновь, и тетрарх, хлопнув в ладоши, крикнул «Маней! Маней!». Появился человек, обнаженный до пояса, подобно массажистам в банях. Он был очень высокого роста, старый и худой. На бедре у него висел тесак в бронзовых ножнах. Волосы, поднятые гребнем, непомерно удлиняли его лоб. Какая-то сонливость застилала его глаза, но зубы его блестели, а ноги легко ступали по плитам пола. Тело его было гибко, как у обезьяны, лицо бесстрастно, точно у мумии. «Где он?» – спросил тетрарх. «Там же, по-прежнему», – ответил Манеи, указав большим пальцем позади себя. Мне послышался его голос. И Антипа, глубоко вздохнув, осведомился об Иоканане, том самом, которого латиняне именуют святым Иоанном Крестителем. Разве снова видели тех двух людей, которые прошлый месяц с нисхождения допущены были к нему в темницу? Или стало известно, зачем они явились? Мане ответил. Они обменялись с ним таинственными словами, точно воры в ночи на перекрестке больших дорог. Потом они ушли по направлению к Верхней Галилее, объявив, что возвратятся с великой вестью. Антипа опустил голову, затем испуганно воскликнул. «Стереги его! Стереги! И никого к нему не пускай! Запри накрепко затвор! Прикрой яму! Пусть никто даже не подозревает, что он жив!» Мане и до приказаний тетрарха уже их исполнял, ведь Иоканан был иудей, и он питал ненависть к иудеям, как все самаритяне. Горизимский храм, предназначенный Моисеем быть средоточием Израиля, перестал существовать со времен царя Гиркана, а поэтому храм Иерусалимский приводил их в ярость и оскорблял, как вечная к ним несправедливость. Однажды Мане проник туда, чтобы осквернить алтарь костями мертвецов. Его менее проворные сообщники были обезглавлены. И вот Мане увидел этот храм в просвете между двумя холмами. Ярко сверкали на солнце его белые мраморные стены и золотые листы кровли. Он был как лучезарная гора, как нечто сверхчеловеческое, подавляющее все вокруг своим величием и гордыней. Тогда Мане простер руки к Сиону и, выпрямившись, закинув назад голову, сжав кулаки, бросил ему проклятие. Он верил, что слова имеют действенную силу. Антипа слушал, нисколько не возмущаясь. «По временам он приходит в волнение, хочет бежать, надеется на освобождение», — добавил самаритянин. «Иной раз он тих, как больное животное. А то видно, как он ходит в темноте, повторяя: «Нужды нет, я должен умолиться, дабы возвеличился он». Антипа и Мане обменялись взглядами. Но тетрарх устал от дум. Все эти горы вокруг него, похожие на гребни огромных окаменевших волн, черные расселины между утесами, необъятность синего неба, яркий дневной свет, бездонные пропасти волновали его. Глубокое уныние овладевало им при виде пустыни, изрытой подземными сотрясениями, представлявшей зрелище разрушенных дворцов и амфитеатров. Знойный ветер доносил запах серы, в котором чудились испарения проклятых городов, погребенных в глубинах Мертвого моря под его тяжелыми водами. Эти знаки Божьего гнева пугали мысль тетрарха. Он не двигался, облокотясь на перила с остановившимся взором, сжав обеими руками виски. Кто-то дотронулся до него. Он обернулся. Перед ним была Иродиада. Легкая пурпуровая симарра облекала ее до самых сандалий. Иродиада так поспешно покинула свою опочивальню, что не успела надеть ни ожерелье, ни серег. Черная коса падала ей на руку, и конец ее терялся в углублении между грудями. Резко приподнятые ноздры трепетали, радость торжества озаряла ее лицо, и, ободряя оцепеневшего тетрарха, она громко воскликнула: «Цезарь к нам благоволит, а Агриппа уже в тюрьме!» «Кто тебе сказал?» «Я это знаю», — она добавила. «Его заключили в тюрьму за то, что он пожелал Каю быть императором». Живя их подачками, Агриппа старался всяческими происками добыть себе царское звание, которого и они домогались. Но теперь им нечего больше бояться. «Нелегко открываются темницы Тиберия. Да и за самую жизнь подчас нельзя быть там спокойным». Антипа понял ее. И несмотря на то, что Иродиада приходилась Агриппе сестрой, он даже оправдывал ее жестокий умысел. Такие убийства были в порядке вещей, роковой неизбежностью для каждого царствующего дома. В роду Иродовом им уже потеряли счет. Затем она поведала ему, как подкупала клиентов, скрывала письма, расставляла у всех дверей соглядатаев и как ей удалось сманить доносчика Евтихия. «Я ничего не жалела. Ради тебя разве не решилась я на большее? Я отреклась от своей дочери. После развода Родиада оставила ребенка в Риме, надеясь иметь детей от Тетрарха. Она никогда не говорила об этом. И Тетрарх задал себе вопрос, что означает такой прилив нежности. Слуги быстро натянули Виларию и принесли большие подушки. И Родиада бессильно опустилась на них и заплакала, повернувшись спиной к Тетрарху. Затем она провела ладонью по векам. Она не хочет больше ни о чем думать. Она так счастлива. И стала вспоминать их былые беседы там, в атриуме. Встречи в термах, прогулки по священной улице и вечера в обширных виллах под журчание водометов среди арок из цветов в окрестностях Рима. Она заглядывала ему в глаза, как когда-то, и, ласкаясь, приникла всем телом к его груди. Но Тетрарх оттолкнул ее. Любовь, которую она пыталась воскресить, была теперь так далека. Эта любовь явилась причиной всех его несчастий, ведь уже скоро 12 лет, как длилась война. Она состарила Тетрарха. Плечи его сутулились под темной тогой с фиолетовой каймой. В бороде мелькала седина. Солнце, проникая сквозь ткань Вилариума, заливало ярким светом его нахмуренное чело. И у Родиады на лбу также появились складки. И супруги враждебно и угрюмо смотрели друг на друга. На горных дорогах становилось оживленней. Пастухи погоняли стрекалом валов, конюхи вели лошадей, дети тянули за собой ослов. Те, что спускались с высот по ту сторону Махеруза, исчезали посади дворца, другие взбирались по откосу и, собравшись до города, выгружали свою поклажу во дворах. Это были поставщики Тетрарха, а также слуги, приглашенных на пир, посланные вперед. Но вот на противоположном конце террасы с левой стороны появился Ессей в белом одеянии, босой, бесстрастный с виду. Манней устремился к нему навстречу, подняв тесак. «Убей его!» — крикнула Родиада. «Подожди!» — проговорил Тетрарх. Манней остановился. Тот также. Потом они удалились в разные стороны, но не теряя друг друга из виду. «Я его знаю!» — сказала Родиада. «Его зовут Фануил. Он пытается увидеться с Иокананом. Коль скоро ты безрассудно оставляешь его в живых». Антипа стал утверждать, что Иоканан может оказать ему услугу. Его нападки на Иерусалим привлекают на их сторону остальных иудеев. «Нет», — возразила она, — «иудеи покоряются любому властителю и не способны создать себе отчизну. Но от того, кто смущает народ, поддерживая в нем надежды, сохранившиеся со времен Неемии, осмотрительнее всего устранить». По мнению Тетрарха, это было не к спеху. Бояться Иоканана – пустое. Он притворно засмеялся. «Замолчи». И она вновь рассказала, какое пришлось ей однажды испытать унижение, когда она направлялась в Галаад для сбора бальзама. Какие-то нагие люди на берегу реки надевали одежды, а рядом на пригорке стоял человек и держал к ним речь. Он был опоясан верблюжьей шкурой, голова его, похожа была на голову льва. Завидев меня, он стал изрыгать на меня все проклятия пророков. Глаза его метали молнии, он рычал и вздымал руки, точно призывая громы небесные. Бежать было немысленно. Колесница моя увязла в песке по самые ступицы, и я медленно удалялась, покрывшись плащом и леденее от оскорблений, которые падали, как ливень. Иоканан мешал ей жить. Когда его схватили и связали веревками, воинам было приказано заколоть его, если он будет сопротивляться. Но он высказал смирение. В темницу к нему напустили змей. Они околели. И Родиаду раздражала тщетность всех ее козней. И чем вызвана его вражда? Что руководит им? Его речи, обращенные к толпе, распространялись по всей стране, передавались из уст в уста. И Родиада слышала их всюду, ими полон был воздух. Она бы не дрогнула перед легионами, но эта сила, более губительная, чем лезвие меча, и неуловимая, приводила ее в изумление. И она металась по террасе, побледнев от гнева, не в силах высказать то, что ее душило. Она думала и о том, как бы Тетрарх, уступая молве, не вздумал развестись с нею. Тогда все погибнет. С малых лет она лелеяла мечту о великом царстве. Чтобы осуществить ее, она покинула своего первого мужа и сочеталась с этим человеком, который, как ей казалось, обманул ее. Хорошую я нашла опору, вступив в твою семью. Моя семья не хуже твоей, только и ответил тетрарх. Кровь прадедов, первосвященников и царей так и закипела в жилах Эродиады. Да ведь твой дед подметал храм в Аскалоне. Другие родичи твои были пастухами, разбойниками, водителями караванов. Сброд, плативший дань иудеи со времен царя Давида. Мои предки всегда побивали твоих. Первый из Маковеев выгнал вас из Хеврона. Гиркан заставил сделать обрезание. И преисполненное презрение патрицианки к плебею, ненависть рода Иакова к роду и дома, она стала укорять его в равнодушии к оскорблениям, в уступчивости предателям-фарисеям, в трусости перед народом, который ее проклинал. Ты не лучше их, признайся, и жалеет, что бросил девку-аравитянку, которая пляшет вокруг камней. Возвращайся к ней, ступай и живись с нею в ее холщовом жилище, жри ее хлеб, выпеченный в золе, глотай кислое молоко от ее овец, целуй ее синие щеки, а меня забудь. Тетрарх более не слушал ее. Он устремил взор на плоскую кровлю одного из домов. Там он увидел юную девушку. Рядом с нею старуха-прислужница держала зонт с камышовой рукоятью, длинной, как удилище рыбака. На ковре стоял раскрытый дорожный короб. Через края его свешивались в беспорядке пояса, покрывала золотые подвески. Девушка время от времени нагибалась, перебирала вещи и встряхивала их. Она была одета по обычаю римлянок в волнистую тунику и в пеплум с изумрудными застежками. Голубые ремешки стягивали ее волосы, видимо, слишком тяжелые, потому что девушка то и дело поправляла их рукою. Тень от зонта падала на нее, иногда скрывая наполовину. Раза два-три перед Антипой мелькнули ее нежная шея, уголок глаза, краешек маленького рта, и он видел весь ее стан от бедер до затылка, когда она наклонялась и выпрямлялась. Он подстерегал это движение, дыхание его учащалось, в глазах зажигались огоньки. Иродиада наблюдала за ним. «Кто это?» – спросил тетрарх. Она ответила, что не знает, и удалилась, неожиданно притихнув. Тетрарха ожидали под портиками галилеяне, старший писец, главный смотритель пастбищ, управитель Соливари, не еврей из Вавилона, начальник его конницы. Все приветствовали его восклицаниями. Затем он удалился во внутренние покои. На повороте одного из переходов перед ним предстал Фануил. «Ты опять здесь?» «И, конечно, явился из-за Иканана. И к тебе. Я должен сообщить важную весть». Не отставая от Антипы, он проник следом за ним в темный покой. Свет падал через решетчатое отверстие, расстилаясь вдоль карниза. Стены были выкрашены гранатовой, почти черной краской. В глубине возвышалась эбеновая ложа с ремнями из бычьей кожи. Золотой щит сиял над ним, как солнце. Антипа прошел через всю опочивальню и лег на ложе. Фануил, стоя перед ним, поднял руку и вдохновенно произнес: «Всевышний время от времени не спосылает на землю одно из чад своих. Иоканан – его чадо. Если ты будешь угнетать его, тебя постигнет кара». «Это он преследует меня!» – воскликнул Антипа. «Он потребовал от меня невыполнимого. С тех пор он чернит меня. А сперва я не был строг. Он даже послал из Махеруза людей, которые сеют смуту в моих провинциях. Горе ему! Раз он на меня нападает, я защищаюсь!» «Иоканан слишком неистов в гневе», — возразил Фануил. «Что делать? Его надо освободить». «Нельзя выпускать на свободу разъяренных зверей», — сказал тетрарх. Ессей ответил: «Отставь тревогу. Он направит свой путь к аравитянам, галлам, к скифам. Деяния его должны достигнуть края земли». Антипа, казалось, погрузился в видение. «Велика его власть. Против воли своей я его люблю. Тогда освободи его». Тетрарх покачал головой. Он боялся Иродиады, Мане страшился неведомого. Фануил пытался его убедить. Порукой правдивости его намерений служила покорность Ессеев царям. Народ почитал этих бедных людей, одетых в льняные ткани, узнававших будущее по звездам, людей, которых никакие казни не могли смирить. Антипе припомнилось одно его слово, сказанное недавно. «О каком важном деле ты хотел мне сообщить?» Появился негр. Тело его побелело от пыли. Он хрипел и мог произнести только одно слово. «Вителий!» «Как? Он близко?» «Я видел его. Часа через три он будет здесь!» Занавеси галереи заколыхались, словно от ветра. Весь дворец наполнился гулом, топотом бегущих людей, шумом передвигаемой мебели, грохотом серебряной утвари. А с высоты башен звенели букцины, призывая отлучившихся рабов.